хороший город Иерусалим, даже независимо от того, как мы поем, но Иерусалим прекрасный. Да. Слава Богу, друзья, мы сегодня, думаю, что многие верующие люди о посте, в принципе, как-то знают и даже практикуют. Но чтобы это было соответственно Священному Писанию и результативно для самого христианина или самого верующего человека, об этом надо размышлять, об этом, в это надо вникать. И здесь надо, кроме знания, теории, надо иметь еще и практику. Надо иметь и практику. Мы будем еще иметь слово. У нас сегодня есть гости. Я не знаю, не хотелось бы оставить без внимания вопросы, которые могут возникать относительно поста. Может быть, кто-то может или нуждается в каком-то разъяснении, или есть вопрос, или свидетельство есть личного опыта, какой-то практики поста, то можно. Стралюда хочет, пожалуйста. Значит, у нас тут учили брать, если трехдневный пост мы хотим ли взять или церковь назначает, то мы 3 дня входим в пост, потом 3 дня постимся и 3 дня выходим с поста. Это действительно очень, очень и очень пост. Вчера я слышала по Эммануилу, тоже об этом говорили, братья и сестры, вот семья была, что да, без поста просто вот это прекрасно. Вот 3 дня, 3 дня всегда. Теперь вот здесь, в этой церкви, я уже 45 лет в этой церкви. И вот здесь я прошла очень много постов. Все, что были здесь, назначались и дома. И здесь был единственный раз 7 дней поста, но церковь строилась и нуждались, очень нуждались в постах. И вот вся церковь была 7 дней посте. Также самое Назар Павлович, он есть и сейчас, он живой. Мы выходили также и выходили. И в конце сок с водой мы давали пить, вот по окончании 7 и окончилось, да. Вот. И здесь вот Назар Павлович был, он в прошлый год, он тоже рассказывал. Какое было у него назначение, 21 пост, он 21 день был в посте. И вот на 21 день посте он ехал в машине, не за рулем, рядом с водителем. И проезжали, каждый раз проезжали кафе, ну прекрасное кафе. И вот Бог открыл ему духовный мир, и он увидел на долю секунды, там сколько увидел, что там. Как демоны, бесы, как там, а просто и опять видят все нормальные люди. И как делается. Это, да, очень прекрасно пост. Это просто необходимо и нужно. И, естественно, 3 дня поста. Это очень хорошо 3 дня поста. И люди, музыканты, те, которые делают музыкальные инструменты, особенно скрипку, они входят в 7-дневный пост, и они идут в лес, где деревья стучат. И вот настолько даже вот неверующие, как они там понимали, да? И они вот чувствовали, какое дерево, с какого можно какой инструмент изготовить. Вот. Потому пост, и вот брат Саша, я хотела встать, сказать, чему говорил, но не решилась. Я считаю, не то, что считаю, это действительно неправильно. Он говорит, что не надо назначать. Потом ты вот, ну не смог ты пройти этот пост. И сатана как бы тебя, вот ты ж не смог, не получилось у тебя, да? Не там 3 дня или чего. Нет, это очень неправильно. Это если ты решился 3 дня, да, врам будет подступать и будет говорить об этом. Я неправильно говорю, нет, да? Неправильно, без Саши нет, да. Без Саши я, да, простите, я без Саши. Но я о том, что да, надо говорить. Надо, врам будет хоть так будет тебя смущать, будет, да, смущать. Вот. Но тем не менее, вот брат Назар Павлович, он тоже рассказывал, было у нас на 7 дней, мы за станками, он же вообще работал за станком, настолько точного там, что это там уже вот вы сейчас сказали, да, что будет иметь значение это отделять от того и депрессия, ну, может быть, не это. Нет, нет, сатана подходит, но тогда ты просто настолько чувствительный, настолько, я, Господи, и в троллейбус ехал, за ручку взялся, и раз, и все прекратилось, ну, вот в конце 7-го дня. Да, искушение будет подойти обязательно, что ты вот назначил 3 дня, но вот то, что я прошла практику, как мы прошли, первый мой пост был что? Нас милиция стояла, и в Дом Божий, в церковь, не упускали детей. Не разрешали, запретили категорически, только взрослые. Ну, а моя мама очень переживала, говорит, ну, а как же вы молитесь? Те у нас были все старшие, вот я 45-й, брат 50-го года рождения. Ну как вот вы маленькие, ну надо, чтобы вы знали, чтобы вы слышали Слово Божие. И вот три дня мы были в посте. До этого, три дня после того мы ходили с поста. И вот мама взяла так нас за руки, и мы идем. Милиция с двух сторон вот так рядами стоит, и мы идем, идем и прошли. И служение пробили, и вышли. Это, ну, ну вот просто три дня, да. Да, приходят какие-то, но вот то, что правильно я на себе, три дня входишь в поста, вот перед, ты знаешь, ты хочешь три дня поститься, перед этим три дня ограничиваешь. И вот правильно, как бы сказать, что почувствуешь пост на третий, но когда три дня входишь, то уже эти три дня, позвольте, это действительно, это настолько ты с Иисусом. И уже когда три дня ты выходишь с поста, тоже постепенно выходишь, и так же самое, да. И вот это будет так, скажем, не знаю. Хорошо. Ну, дополни, что ты насчет назначил. Сестра Люда говорит то самое. Я помню за брата Назара нашего. У нас еще кафедра там, где колонка стояла, если кто-то помнит, да? Когда он был 21 день в посте, я только помню, что я с братом Донцом его держал за руки. Потому что он, конечно, похудал, там где-то на килограмме, но точно 12, он точно похудал. И когда мы ее поднимали туда на кафедру, он стоял и весь такой, знаете, аж шатался. 21 день в посте он был. Да, этот пост был, если кто-то помнит, это был назначенный пост, но он постился за своего брата Агната, который он сильно болел. И мы знаем, болезнь брата Агната, да? И я знаю, что его Господь исцелил. Правда или нет? Если кто-то помнит, то Бог его исцелил. Он весь был перебинтован, весь ноги, руки, весь живот был ее перебинтован. Он весь, я забыл, как и называется. А? Да, да. То есть весь экзема, как говорят, да? Весь он тек, весь стек. Потому что мне приходилось ездить тоже до него в больницу. Он приходил к мою семью, потому что он на ХТЗ жил, и я всегда ему разрешал, чтобы он приехал, покушал и обратно уезжал. И он на ХТЗ лежал в больнице, а потом он лежал там, где Руслан сейчас живет. Это как микрорайон? Москалёвка. Москалёвка. То я считаю, что пост действительно. Я сам и больше тоже постился, это три дня. Больше я не постился. Но я тоже 35 лет в этой церкви. И я помню, что для меня воскресный день, это для меня всегда пост. Я сколько воскресений, вот считайте, умножайте, столько я, знаете, в постах, в воскресный день. Я знаю, что это день для Господа, я всегда, знаете, я не гоняюсь за этой едой, для меня очень легко переносить именно пост. И я всегда постился самые больше три дня, больше я не мог поститься. Но я знаю, что из разговора братьев и сестер, которые по три, по четыре дня, оно их захватывало, они больше и больше еще постились. Благодарю, Михаил, благодарим за слово. Есть, а Люда правильно говорит. Есть еще у кого-то, может, вопросы относительно поста? Ну, неправильно будет спросить, вы поститесь кто-то или нет. И пост это, ну как это правильно сформулировать? Пост это, ну во-первых, это легко или требует усилия? Легко требует усилия. Нелегко. Требует усилия. Да. Что-то Галя хочет сказать? Пожалуйста. Да. Коротко. Да. Благодарим. Но, друзья, нужно правильно расставить все по своим местам. Что я имею в виду? Во-первых, знаете, такая практика, что, Господи, вот, ну, как Тебе угодно, чтобы Ты меня вел, и чтобы Богу угодно то, что мы, в чем мы принимаем решение. В чем мы принимаем решение, Господь нас укрепляет. И здесь нужно сказать, что да, возможно, у вас есть именно такая практика, но на самом деле Бог дает силы, Бог укрепляет нас, Бог вдохновляет нас, но при этом не идет речь о том, что мы не хотим и кушать, и нам совсем не хочется это, потому что сам Христос был в пустыне, Он постился, и написано «взалкал», то есть Он захотел кушать, и тогда является искушение. И вот когда приходит... Желание кушать – это не искушение. Желание пить – это не искушение. Это естественная потребность нашего организма. Но наше отношение к этому желанию, вот здесь уже мы должны проявлять господство над плотью, над желанием своим, над всеми потребностями нашими. Мы уже должны. И в этом нам Бог помогает. Если мы говорим или... стараемся достичь такого уровня, чтобы мы и не желали, и не хотели, чтобы Господь, ну до каких пор меня вся плоть мучать будет, вот освободи меня, ты меня веди по духу и так далее. Духом мы можем быть ведомы быть в пустыню, в места лишения какого-то, ограничений и так далее. Но мы должны в этом проявлять и усилия, и желания наши прежде всего, а Господь будет благословлять. И второе, знаете, есть определенно, вот как сестра говорила, что входить, выходить, мне тоже не всегда было понятно, как входить в пост. Ну, в дверь войти, я понимаю, надо дверь открыть и переступить порог, и потом закрыть двери. А в пост куда войти и откуда выйти из поста? То на самом деле, друзья, неопытность или неосведомленность, недостаточное познание очень часто приводит к серьезным проблемам. Если один день вы в посте, то, возможно, ничего не произойдет такого экстра. Но если 3 дня и более, и без воды, друзья, это неправильно. Неправильно. Один день можно без воды. И то это в определенных ситуациях или случаях. Но не рекомендуется, друзья. Мы к этому вернемся. Еще я думаю, что мы целую посвятим такую главу, что... Да, да, благодарю. Но это важно, друзья. Если мы неправильно подходим, то мы, знаете, искушаем себя, мы искушаем Бога и думаем, что это самое. Надо в этих вопросах быть осведомленными. Но мы к этому еще вернемся, к практической части. Брат Микола, 6 мая. Дякуємо. И я думаю, что тоже будет еще одна, ну не один раз, а возможно мы будем периодически к этому возвращаться, что причина, по какому поводу поститься, Вот по какому поводу мы постимся? Есть разный повод. Есть повод нужда, вот как брат мы слышим. И это очень распространенный повод молиться о определенной нужде. Это очень серьезный повод, и это серьезный пост. Есть пост, ну помогите мне еще, какие еще? А? Пост благодарения? Пост благодарения. Есть еще пост, мотив поста. Пост ходатайства о ком-то. И, друзья, я скажу, мы будем еще более детально об этом говорить. Может, и я постараюсь в этом тоже направлении развить мысль. Но я хочу вот что сказать, что самое нераспространенное, самая, наверное, правильная мотивация и причина поста – это при каждом. Или мы молимся за нужду, или мы ходатайствуем за кого-то, или мы благодарим о чем-то. Самое первое почта, а? Да, либо получить откровение от Бога. Но самая первая мотивация – это освящение и благодарение Богу за возможность иметь с Ним общение. Было время, когда я думал, что я много постился. Я не могу сказать, что я там по 7 дней постился. Еще молодым человеком, когда-то я рассказывал, еще, может быть, поделюсь. Я настолько вот был уверен, что после всех моих постов и молитв, ну, просто я Бога за бороду держал, и Он должен был мне сделать все, что я Ему скажу. Вот я настолько был уверен, что мои посты, мое смирение, моя победа в постах, я все искушения покушать и там и прочие удовольствия, ну, на то время для меня. И я думал, ну, все, теперь Бог меня в долгу, потому что, ну, как иначе? Я уже столько отпостился, отмолился, у Бога просто нету шансов мне отказать, видите ли. Представляете, я не получил ничего из всего, о чем я постился тогда. И в каком-то случае я обиделся на Бога, я думал, что неправильно Бог со мной, как это так? Я столько потратил и сил, и все, и Бог мне не ответил. И на самом деле, друзья, мы читаем о посте, которым постились фарисеи. Фарисеи, они не просто, ну нет, фарисеи – это неплохие люди, о которых у нас, как правило, мы, вот фарисеи, что ты как фарисей, вот фарисеи, видите, какие фарисеи. Фарисеи – это очень набожные и чтущие Бога люди, посвященные люди. Фарисеи – это не нарицательное, не отрицательное нарицание сегодня должно быть для нас, хотя на них очень много Христос показывал негативных примеров. Но, друзья, если для нас сегодня будет открыта вот эта истинная не причина, а истинное основание или вот природа, вот истинная природа поста, то это блаженство, которое позволяет нам быть в Его присутствии, в общении с Господом. И даже когда мы не получаем от Него то, что мы хотим получить, это не приносит огорчения. Потому что даже среди людей бытует такое понятие. Отрицательный ответ – это тоже ответ. И если мы принимаем Господа как своего личного Спасителя и полностью мы доверены Ему, мы полностью поручили себя Ему, доверились Ему, то нам не будет неприятно отрицательный ответ. Не будет неприятен. Мы можем скорбеть, мы можем огорчаться. Ну, душевно так, знаете, душевно. Но сердце наше будет наполнено Его присутствием, Его любовью. Мы будем видеть, как Он любит нас и заботится, независимо от того, мы получили, что хотели, или, может быть, что-то пошло не так, как мы себе хотели, о чем бы мы просили Господа. Вот, поэтому пост, друзья, в первую очередь, самое главное и самое важное, он приготавливает и делает способным наше сердце, наш дух воспринимать его совершенную, благую, праведную волю относительно нашей жизни. Относительно нашей жизни. Ну, я думаю, что это еще не последняя тема о посте. Я хочу представить гостей наших. То мы утром сегодня были и имели такое общение, еще даст Бог жизни. Я очень надеюсь, что завтра у нас будет семейная такая конференция для семейных, областная, и братья тоже, я думаю, что будут немножко послужат для наших служителей из области. И в воскресенье, если будем живы, Бог угодно, то я надеюсь, что мы еще в церкви также будем иметь такую радость общения. Это брат Николай Пшеничный. Его уже, наверное, многие знают. Может, узнают или нет, если вы станете. Знаете, да? Вот, Николай, я Натику привет передавал от тебя. И в этот раз он без Элис, потому что Элис, он больше, может, сам немножко скажет. Вот. И брат Дмитрий, который его обеспечивает транспортом и передвижением. Это брат из церкви Ковчег, из Киева. Вот. Ну, я знаю эту церковь по примете, что в этой церкви еще и Шкиндер Ростислав, кто его знает, это мой друг и служитель Божий. Вот. Но брат Дима из этой церкви, из Киева. И я хочу, чтобы они также поделились словом, вдохновением, может быть, каким-то свидетельством или опытом. Да благословит вас Господь, у нас есть как раз для вас время. Пожалуйста.